Соответствие между состоянием планеты и сознанием человечества не понимается. А между тем оба эти состояния настолько взаимосвязаны, что мощно воздействуют одно на другое. В космосе, а также и на планете, существует гигантское разновесие, которое в частном случае Земли находится под влиянием коллективной психической энергии людей. Стихийные бедствия не есть нечто случайное и своевольное. Как показывает само название, в них деятельное участие принимают стихии, равновесие которых нарушается коллективной силой человеческих энергий. Организм человека наделен этими энергиями в очень значительной степени. Периоды благоденствия народов Земли всегда ознаменовываются умиротворением стихийных сил природы. Эти периоды характерны подъемами духовной жизни людей, расцветом наук и искусств и миром между народами. Существует много легенд о золотом веке человечества. Это не сказки, но память о действительном прошлом, когда люди не знали ни бедствий, ни войн, ни вражды, ни недоброжелательства, и когда Земля была поистине благословенным краем для населяющих ее народов. Да, было такое время. Оно прошло. Его заменил черный век Кали-юги, который, как и все на Земле, имеет свой конец. И конец этот уже наступает. Уже ощущаются временами светлые воздействия, приблизившиеся сатья-юги, юги света, духовного подъема, мира и процветания. Кали-юга – век неуравновесия, столкновений народных, насилия и войн и падения нравов. Все это особенно яро и резко выявляется при конце черного века, когда столкновения полярностей достигают особой силы. Наступление сатья-юги связано с нарождением новой шестой расы человечества, несущей с собою в мир новое сознание и мощь новой эволюционной волны. Никто не может встать в стороне от тех перемен, которые в силу этого уже происходят на планете. Участники все, без исключения, все участвуют в этом гигантском столкновении сил света и мрака. Победа суждена силам света, ибо эти силы на страже эволюции. Разрушение старого мира предшествует победному строительству нового. И для каждого человека так важно решить вопрос, примкнуть ли сознательно к силам света или к силам тьмы, и тем определить участь свою на целую югу. Разрушители темные с планеты уйдут, останутся строители жизни. Таково предначертание космической воли.